Глава 8. «Лодка будет после обеда», — сказал староста на следующее утро. «Семён Синий свою даст и покажет, как с ней управляться, только это...» Гаврила кашлянул, вопросительно глянул на нас. «Заплатить ему надо, за лодку и за работу». «Не вопрос. Пусть сам цену назначит. Только не задирает особо». «А почему Синий?» — улыбнулся Антон. «А он как-то по пьяни угодил прямо в катку с краской, которую купил для покраски паруса. Ну и неделю ходил с синей рожей, отмыть не мог. С тех пор и прозвали Синим». «А сейчас он не закладывает?» — озабоченно спросил я. «А то идти с пьяным в море мы, конечно, выплывем, но все же». «Не-е-е!» — Гаврила шмыгнул носом и помотал головой. «Это он на берегу позволяет иногда. А чтобы пьяным в море? Не упомню, чтобы кто-то выходил. Это же верная смерть». «Точно. Значит, после обеда?» «После обеда. Приходите к таверне Жирика, Семён там будет». «Как?» — в один голос ахнули мы. Староста удивленно посмотрел на нас и осторожно повторил. «Жирика? А что не так?» «Да нет, все так. Просто послышалось. Мы переглянулись, растягивая губы в едкой усмешке. Думали, знакомый наш». «Жирик! Он есть Жирик!» — пояснил Гаврила. «Рыбка такая! Невелика размером, но жирна. Уха из нее отменная выходит, наваристая. Брат жены-то тоже росточком невысок. Но пузо отрастил, как у беременной бабы, и ловкий такой». «Хорошо. Будем после обеда у Жирика ждать». С раннего утра поселок опять опустел. Рыбаки, пользуясь прекрасной погодой, пораньше вышли в море вытащить заброшенные вчера сети. Сейчас самый сезон. Рыба прет косяками по теплому течению, что проходит километрах в 7-8 от берега. Только успевая сети ставить. В поселке опять остались только женщины и дети. Но и они не сидели без дела. Обрабатывали вчерашний улов. Немало, надо сказать. Над домами стоял густой запах рыбы, рыбьих потрохов, дыма и копоти. Слоняться попусту по поселку, когда вокруг кипит работа, негоже. Чтобы не мозолить глаза, мы пошли обратно к шалашу. В запасе 5 часов. Есть время для своих дел. Попрыгать, размяться, немного поработать с оружием и без. Харкима подучить, тот все просит. Еще раз обсудить план действий. В общем, дел, пусть и не самых важных, хватает. «Навет, ты куда все время руку вытягиваешь? Мало по лбу получил? Держи ее ближе к подбородку и голову опусти. И ноги поставь ближе. Ты же не на шпагат садишься? Или у тебя такая ширина плеч?» «Хорошо, отбиваю удар, вот. Еще быстрее вниз уходи и сразу выпад, сразу! Я сказал сразу, да я...» «Молчи, тебе слова не давали, еще раз. Защита, укол, выпад, захват, удар, удар, сбив, удар, хорошо. Еще раз. Чего рожу корчишь, устал?» «Немного». «Тогда вперед. Тяжело в учении, знаю, уже легко в бою». «Верно, к бою». Антон мучил инженера со всем возможным прилежанием, как и положено на занятиях. Тот мужественно терпел тычки, удары, иногда довольно болезненные, придирки, приказы. Не роптал, сам напросился. «Ладно, коли хочет, нам не жалко, был бы прок». Прок был. Инженер природой и батюшкой с матушкой ростом и плечами не обижен. Реакция хорошая и голова варит. Усвоить нехитрый набор движений – дело недолгое. Главное – научиться применять его в деле автоматически, не задумываясь. То есть на уровне безусловного рефлекса, иначе говоря, навыка. Это был простой, короткий курс рукопашного боя без оружия, созданный как раз для быстрого обучения личного состава армейских пехотных подразделений в условиях цейтнота времени. Минимум движений, всего несколько связок и пара развивающих комплексов. 10 3-часовых занятий, и боец готов. Это не будет мастер спорта по боксу или борьбе, вообще для выступления не годится, но сможет вести рукопашную схватку в условиях реального боя. То есть выдержит короткую злую шибку без всяких выкрутосов, хитрых приемов и сложных тактических схем. Должен выдержать. Гарантировать победу в любых условиях над любым противником мы, конечно, не можем. Это вообще невозможно. База есть, двигательные навыки получены, а дальше все зависит от него самого. Переживет первые бои, значит, молодец. Сможет совершенствовать свое умение, расширять диапазон действий приемов. Это уже другой курс. Подольше и посложнее. «Не лезь на нож!» «Не лезь, я сказал!» «У кого оружие, тот и владеет инициативой. Твоя задача — защитить себя, а не устраивать спектакль. Живот спрячь. Голову вожми в плечи. Руки выставь. Все, давай!» отбив, промазал, не страшно. Отойди. Останови меня ногой. Куда задираешь? Вандам нашелся. Не слышал? Ну и хорошо. По голени бей. Осторожней, черт. Врезал таки, молодец, научился. Все, рекламная пауза. Перерыв. Ладно, ничего страшного, переживу. Вон Артура попроси. Он с тобой поработает. Только не переусердствуй, Брюс Ли ты наш. А то будешь с гарпиями один воевать. Я о Брюсе Ли не слышал? Темнота! Мы еще погоняли инженера с ножом против холодного оружия. Потом с формом. Харким работал прилежно и в целом правильно. Только топорно, деревянно, как и все новички. Но для четвертого занятия нормально. А потом сцепились я и Антон. Поработали всем. Руками, ногами, с ножами, палками, мечами, топорами. Конечно, осторожно, в треть силы. И клинки замотали тряпками. К концу рубки обогатились. Я двумя синяками, Антон порезом руки и рассеченной губой. Инженер смотрел на нас, раскрыв рот. В глазах жгучий интерес и зависть. Похоже, он всерьез загорелся идеей стать хорошим бойцом. Что ж, мы не против. Вдоволь напрыгавшись, немного отдохнули и пошли к реке. Смывать с себя грязь и пот. Местная речка была не широкой, 15 метров, но довольно глубокой. В центре русла достигала 4 метра. И очень чистый. Вода прозрачная. Виден песок на дне и силуэты рыбок, снующих туда-сюда. Берега сплошь зеленый ковер. И только у холмов, где речка начинает петлять, есть несколько крошечных песчаных пляжей. Вода теплая, очень мягкая и приятная на вкус. Да, пить можно без опасения подхватить какую-нибудь заразу. Это мы проверили в первую очередь. Антон и Невит, ополоснувшись, потопали к шалашу, а я не спешил на берег. Плавал, нырял, гонялся за рыбками, одну даже ухватил за хвост. Потом вылез из реки и сел на траву, подставляя солнцу и без того загорелые плечи и спину. Легкий ветерок обдувал распаренное тело, солнце быстро обсушило тело. «Хорошо», — потянуло в дрему. «Если спать, то не на санцепёке. Либо идти в шалаш, либо к деревьям, что стояли 40 метров отсюда. Там тоже высокая мягкая трава и тенек». Где-то вдалеке со стороны поселка послышался странный, ослабленный расстоянием шум, будто палкой водили по частоколу. Раз, другой. Я бы сказал, что это похоже на... Вскочив на ноги, прислушался. Вроде тихо. Нет, похоже, кричат. Рыбаки, что ли? Радость так выражают по поводу хорошего улова. Опять палкой по забору. Не по душе мне этот звук. Напоминает стрекот автомата. До поселка 2 километра. На таком расстоянии вполне реально расслышать звук оружия. Ладно, на месте выясним. Я только шагнул к одежде, лежащей на траве, когда из-за деревьев вдруг выскочила затянутая в темно-синюю форму фигура и направила на меня ствол какого-то оружия. «Эй, ты! Стой на месте и вытяни вперед руки!» Сказано это было на местном наречии. И женским языком. «Гарпий, ети, ее мать!» Пришелец собственной персоной. Вот так сюрприз. Я замер, вперев взгляд в легендарное создание. Высокая для женщины, стройная. Развитая грудь, широкие бедра, мускулистые руки. Опять же, по женским стандартам. Ноги, как говорится, от ушей. Волос не видно, скрытый шарообразным шлемом. Лицо под темно-серым забралом. Кираса темно-синего цвета закрывает тело вплоть до бедер. Ноги от колен до ступней укрыты щитками. Обувь — что-то вроде ботинок на толстой подошве. Шнуровки и молнии не видно. Предплечья и локти защищены щитками. Выше — руки скрыты под тканью. Видимо, наподобие кевлара. Слева на ремне висит конструкция, сильно напоминающая пистолет-пулемет, только с длинным стволом. Магазин прямой, рукоятка сильно скошена назад. Приклад, как у АКС, сложен. В руках гарпия держала нечто, отдаленно напоминающее помповое ружье. Видно широкий магазин, рукоятка. Калибр какой-то несусветный, как минимум 25 миллиметров. Чем он стреляет? Снарядами? На кирасе есть несколько кармашков. Из них торчит пара прямоугольников. Средство связи или что-то вроде этого. На поясе небольшая сумка. «Вытяни вперед руки!» Приказным тоном повторила гарпия. «Быстро!» Говорила она чисто, но с каким-то неуловимым акцентом. Видимо, специально изучала местный язык, чтобы общаться с аборигенами. Я не спешил повиноваться. быстро оценивая ситуацию. «Очередной налет, это и так ясно. Средь бела дня, в разгар рыболовной страды. Хотя нет, рыбаки как раз только что вернулись обратно. Значит, гарпии за ними следили и подгадали момент, когда все будут на берегу или дома. У них хорошие средства наблюдения. В поселке идет бой, раз слышны выстрелы. Но что делает эта фурия здесь? Неужели выслана в качестве оцепления? Чтобы не дать уйти рыбакам, одна или нет? И что, наконец, будем делать? С собой у меня только пистолет. Но он под стопкой одежды. Одежда скрыта в высокой траве, и с двух шагов ее не различить. Ткань такая, типа хамелеон. С высокой степенью достоверности принимает цвет фона. Но оружие она выхватить не позволит. И подойти к себе не даст. Ученый уже. Стоит метрах в 10. Но как пеленать меня собирается? Дистанционными наручниками? Шутка. «Руки!» Ствол помповухи нацелился в грудь. Тянуть дальше нельзя. «У меня правая рука не поднимается, плечо не работает!» Я чуть приподнял левую руку и шевельнул пальцами. «Тогда заведи за спину!» «Больно! Кость только-только поджила!» Гарпия замолчала, сбитая с толку. Раньше ей не попадались травмированные мужчины. Со стороны поселка опять донеслись выстрелы, но уже чуть дальше, чем в первый раз. «Япона мать, где парни? Неужели и их прихватили?» «Не должны. К шалашу незаметно не подойти. Охранная система обнаружит. Тогда что делает Антон?» В этот момент из-за деревьев выскочила вторая гарпия. Близнец первый, только чуть пониже. Подбежала к подруге, что-то спросила. На незнакомом языке. Я понадеялся, что смогу разобрать его, но на этот раз мое умение дало сбой. Коротко посовещавшись, гарпии решили, что делать. Одна зашла мне за спину и встала в 5 шагах. Вторая подошла спереди. Помповуху забросила за спину, а из сумки вытащила кусок ткани. Нет, не ткани. В руках гарпии был довольно оригинальный образец наручников в виде небольшого пакета. Его надевают на кисти рук и затягивают гибким пластиковым ремнем с хитрым замком. Ткань, конечно, очень крепкая, ножом не разрезать. Таким образом, освободить руки практически невозможно. Хитрые бестии. «Сведи руки перед собой, насколько сможешь», — скомандовала первая. «И не шевелись, иначе хуже будет». «Да-да, я понял, конечно». Показывая испуг, я с видимым трудом сдвинул правую руку вперед и оттопырил кисть. А сам чуть повернул голову и скосил взгляд назад. «Нет, вторая не за спиной стоит, а чуть сбоку. И держит меня на прицеле странной помповухи. Жаль, лица и глаз ее не вижу». Можно было бы определить ее состояние. Напряжена, озлоблена, спокойна. Кстати, ни одна, ни другая моей одежды так и не обнаружили. Очень хорошо. Первая схватила меня за левое запястье и сунула его в пакет. Потом попробовала схватить правое. «Ой, ай! Больно очень!» Я скривился и чуть присел, вроде как от боли, и слегка повернул корпус в сторону второй гарпии. На этот раз окрика не последовало. Они поверили моей игре. «Не ори! Твою руку вылечат!» «Даже так?» «Прижми ее к телу!» Гарпия отпустила правое запястье и сняла с пояса моток веревки. Наверное, хотела примотать правую руку к телу. Внимание чуть ослабило. Пленник не сопротивляется, с больной конечностью, покорен, и подруга рядом. Дыша сквозь зубы, вроде как от боли, я унимал возникшую в теле дрожь. Пошел адреналин гулять по венам. Во рту привычно пересохло, а в голове замолотили крохотные молоточки. Все, монстр проснулся, пришло его время. «Больно, больно!» — продолжал ныть я, танцуя на месте, кривясь. «Осторожно!» Я умудрился отступить на шаг, заставив первую гарпию занять мое прежнее место, и тем самым сведя обеих почти вместе. А в тот момент, когда вторая сообразила сменить позицию, рванул вперед. «Пора! На 3 счета! Раз!» Правая рука хватает тканевую обшивку кирасы на груди, левая все еще с пакетом на кисти бьет локтем в шею гарпии. Шея укрыта мягким навесным щитком, и он не в силах погасить чудовищную энергию удара. Бью со всей мощи взведенного иным состоянием тела. 2. Делаю шаг вправо, одновременно резко разворачиваю обмякшую гарпию спиной к себе и беру ее шею в стальной захват, сдавливаю. Теперь между мной и второй гарпией надежный щит. 3. Толкаю свою гарпию навстречу ее подруге. Та пятится, не зная, как быть. Оружие в ее руках пляшет. Ствол смотрит то в грудь напарницы, то в землю. Все произошло меньше, чем за секунду. Я даже успел скинуть пакет с кисти. А вот гарпии не успели. Ни сообразить, ни среагировать. Одна, потому что была без сознания. Или уже без жизни. Я бил, не сдерживаясь. Вторая, потому что не ожидала. Не было раньше подобного. «Брось оружие, быстро! Не то твоя подруга умрет, ну!» А сам толкаю подругу вперед и наступаю. Гарпия пятится назад, не зная, как быть. «Бросай, сука, живо!» Ору, давя на психику, наступаю, стараясь сократить дистанцию и подойти к своей одежде, что лежит за спиной гарпии. Трогать оружие пленницы не рискую, не знаю, как устроено. «Отпусти ее», — глухо произносит гарпия. «Хуже будет, молнией сожгу!» «Оставь сказки для детей, дура! Бросай ствол!» Я явно выбивался из привычных для нее рамок поведения. Не бегу, не падаю на колени, не молю о пощаде. Скованная привычными штампами, не готовая к резкому изменению обстановки, она элементарно тормозила. В этот момент, как знаменитая конница из-за холмов, появился Антон. «Руки вверх, бросай оружие!» — донесся его рык. «Живо, дура!» Он стоял за деревом метрах в 30 от нас. Видна была только часть его лица и ствол форма. «Пристрелю нахрен, бросай!» Вот теперь гарпия удивилась по-настоящему. Огнестрельное оружие, одежда, никаким образом не похожая на одежду аборигенов, агрессивное поведение. Кто это? Пользуясь заминкой, я сумел сократить дистанцию до минимума, отшвырнул пленницу в бок, а сам прыгнул вперед. Левая рука отвела в сторону ствол помповухи, правая по косой траектории врезала гарпии по шее. Она мгновенно рухнула в траву. Позади раздался негромкий звук. Лишенная поддержки пленница, будучи без сознания, удержать вертикальное положение не смогла. И тоже упала. Чистая победа. «Где тебя носило? Я чуть в плен не угодил. Не сразу поняли, что произошло. А когда подоспел, ты уже сцепился с ними». «Где Харким?» «У шалаша в засаде. Стережет имущество». Пальцы нащупывали застежки и кнопки. Руки срывали шлемы, стягивали кирасы. Откладывали в сторону оружие, вытаскивали все, что хоть отдаленно напоминало приемопередающее устройство и другую технику. Казакова с Дон Жуаном могли бы позавидовать той скорости и легкости, с какой мы раздевали пленниц. По мере продолжения работы нашим глазам представала завлекательная картина двух частично обнаженных тел. Но сейчас было не до любования прелестями. «Суки, налетели на поселок внезапно. Наверное, охота в самом разгаре. Хрен с ней. Лишь бы сейчас этих двух не хватились. Черт, где же связь? Вот!» Антон вытащил из бокового кармашка на керасе небольшой прямоугольник пластика. Щелкнул кнопкой, отпала крышка, обнажив два ряда кнопок и маленький экран. «Неработающий. А я думал, радио в шлем встроено. Надо сваливать отсюда, а то их искать начнут». «Что будем делать потом?» «Хороший вопрос. Все планы из-за этого нападения пошли прахом. Надо быстро придумать новый, но в голове пусто, как у нищего в кармане. Пока я в бешеном темпе натягивал одежду, Антон успел скрутить гарпиям руки за спиной и собрать их снаряжение, раскиданное по траве. Потом мы взяли баб на плечи, подхватили их оружие и рванули прочь, не забывая смотреть по сторонам. Помощь врагу могла прийти в любой момент». Инженер действительно сидел в засаде. В зарослях кустарника, метрах в 30 от шалаша. И сидел хорошо. Без специальной аппаратуры найти практически невозможно. Увидев нас, он вышел из кустов с формом наперевес. Глаза как блюдца, лицо застывшее. Но не дергается, держит себя в руках. «Все тихо!» — спросил на ходу Антон. И, не дождавшись ответа, прошел мимо. Мы скинули гарпию у шалаша. Одну Антон отволок в сторону, вторую я прислонил к стволу дерева, хорошенько привязал и пощупал пульс. Это была вторая гарпия, та, что пониже. Вроде жива. Правда, пульс слабый, дыхание едва прослушивается. Накладки смягчили удар. В противном случае шея была бы сломана напрочь. «Навет!» — заорал Антон. «Тащи аптечку, живо!» Значит, дело худо. Как бы не труп. Я повернул лицо гарпии к себе и впервые всмотрелся в него. Девчонка. Молодая. Не старше 25. Впрочем, внешность обманчива. Бетрае тоже больше 40 не дашь, а ему стольник. Симпатичная мордашка, можно сказать, красивая. Фигура, что надо. Элита их войск. Несколько легких ударов по щекам, пара пригоршней воды на лицо, и девчонка пришла в себя. Светло-голубые глаза бессмысленно прошлись справа налево. Потом замерли на мне. «Ты меня слышишь?» — раздельно произнес я. Ноль эмоций. «Слышишь?» Слабый кивок, и тут же гримаса боли. «Да, шеи ей вертеть нельзя. Назови свое имя». Опять молчание. «Имя, живо!» «Что?» «Оэртида». «Оэртида?» «Да». «Здорово. С непривычки язык сломать можно». «Сколько вас приехало сюда? Сколько приехало в поселок?» Приходится спрашивать по два раза и при этом орать. Барабанные перепонки повредил, что ли? Впрочем, нет. Это она демонстрирует несгибаемость воли или презрение. Зря, милая. С бабами, отродясь, не воевал, пальцем никогда не трогал. Но тебя, гарпия дорогая, я на куски разрежу. Несмотря на всю твою красоту и беспомощный вид. Помню, как ты мне своей железкой в грудь метила. И знаю, как вы поступаете с теми, кто оказывает сопротивление. «Сколько вас?» Я продемонстрировал нож и поднес его к глазу. «Вырежу ко всем чертям!» Последнее слово она не поняла, зато остальные даже очень. Дернулась раз-другой, закусила губу и побледнела. «Ладно, раз так...» Острие ножа коснулось кожи у края глаза, пошло вниз, проводя ровную красную черту. «Еще дальше...» Девчонка заорала. Да так, что пришлось зажимать ей рот. Из глаз полились слезы. «Будешь говорить?» Кивок. «То-то. Сколько вас?» 10. 8 высадились, 2 на катере». «Где остальные?» «Команда в поселке, загонщики на флангах». «Даже загонщики?» Нашли зверей, японо-мать. Ярость совершенно неожиданно и вовсе не вовремя заволокла мозг. В зверье определились, сучки инопланетные. «Как держите связь? Время сеанса, твой позывной, порядок действий при молчании!» Ее глаза распахнулись еще шире, хотя это было невозможно. Девочка вдруг поняла, что мы не местные рыбаки и не воины герцога. В этот момент с той стороны, где проводил допрос Антон, раздался жуткий женский визг, полный ужаса и боли. Аэртида резко встрепенулась, повернула голову и замерла. Узнала голос подруги, потом со страхом взглянула на меня и... побледнела. С губ слетел едва слышный стон. Она выложила все, что знала. Вернее, все, о чем я ее спросил, одаривая меня взглядами, далекими от добрых и нежных. Что подстегивало ее больше, нож в моих руках, струйка крови, что стекала по щеке, или приглушенные всхлипы, изредка долетавшие до нас, сказать трудно. Я не увлекался. Выяснив самое важное, необходимое сейчас, сунул в рот девчонке кляп, скатанный из того самого пакета для связывания рук, потуже спутал руки и ноги и отволок ближе к шалашу. «Стереги!» Бросил Харкиму и поспешил к Антону. Он еще продолжал допрос. Меня интересовали причины столь громкого проявления боли и страха. Антон, в принципе, никогда не поднимал на женщин руку. Это не входило в его понятие правильных отношений со слабым полом. Как и всякий нормальный мужчина, он считал неприемлемым применять методы физического воздействия. Иначе говоря, битьем не занимался. Правда, на тех особ слабого пола, что начинали играть в мужские игры по мужским правилам, он свое понятие не распространял. Неужели так смог напугать пленницу, что она заорала, как роженица? Дойти до места я не успел. Антон выскочил навстречу, неся на плече безвольное тело. Мой взгляд истолковал верно. Хлопнул по обнаженным ягодицам девчонки ладонью и сказал... «Анис — девицы. И дефлорации с помощью ножа категорически не приемлют». «Это ж сколько ей лет, что она до сих пор девочка?» — изумился я. 20. Я только руками развел. «Навид, ты на страже. Предельное внимание. Огонь по всему подозрительному, патронов не жалеть. Без необходимости не вылезай. Если что, вызов немедленно. За пленницами следи, ближе 3 шагов к ним не подходи, даже если они на глазах и сдохнут, категорически. Ну а дальше по обстановке». «Есть!» — по-военному четко ответил инженер. «И в полной готовности стартовать по команде. Ничего не поделать, тебе придется тащить весь груз. В крайнем случае навесишь все на баб. Только руки не развязывай. Будут норов показывать по шее». «Понял?» «Навид, это очень серьезно. Перед тобой не слабые девчата, а безжалостные убийцы. Они тебя на тот свет мигом переправят». «На тот свет?» «Убьют, а... все, жди нас!» «Не пуха?» к черту!» Пока Антон давал наставление инженеру, я натягивал разгрузочную систему, проверял оружие и готовил свой арсенал к бою. Предстоит шибко с гарпиями-пришельцами. С кортахетянами. Кортахет. С первого раза не выговорить. А со второго только по складам. Так называется мир, откуда пришли эти милые девочки. Впрочем, это сейчас не важно. Важно, что их 8, что они прилично вооружены и готовы к схватке. Так что шутки в сторону, мы выходим на тропу войны с бабами. Мир Куртахет. Место расположения базы — полуостров. Все-таки полуостров — Гуту. Тип базы — город и несколько технических секторов. Более конкретно мы не расспрашивали, это второстепенная информация. Транспорт наземный, водный, воздушный. Максимальная скорость воздушного в пересчете на нашу систему мер — 300 км/ч. Остальное второстепенное. Команда охотников в поселке — 10 человек. Экипаж — 2 человека, десант — 8. Транспорт — легкий катер на крыльях, вроде нашей ракеты. Мотор — незнакомая конструкция, полностью бесшумная. Оружие — скорострелы. Метатели травматические, инжекторы газовые. Это само название. По-нашему, пистолет-пулеметы, ружья с пластиковыми пулями и карабины, стреляющие газовыми гранатами. Связь, телекоммуникаторы, радиостанции. Схема связи по мере выполнения этапов операции. Экстренная по необходимости. Цель налета — захват 4 особей мужского пола. Так и сказано — особи. Остальное второстепенно. Тактика действий — двойной охват и прочесывание. Две пары заходят с флангов, отрезая пути отхода и препятствуя маневру. Четверка наступает с фронта. Порядок действий — лишние особи нейтрализуются или разгоняются. Нужные — захватывают и переводят на катер. Сопротивление подавливают с помощью ружей. Реже используют газ и огнестрельное оружие. Время на операцию — 1:20. Варианты действий при осложнении ситуации по обстановке. Вызов помощи с острова только в случае нападения превосходящих сил противника или потери трети личного состава. Резервная группа — 10 человек на катере. Вооружение аналогичное первой группе. Время хода от острова до поселка — 15 минут. Скорость катера — 60 км/ч. Вроде ничего важного не забыл. Остальное мелочи, недостойные сейчас внимания. Выживем, поговорим и о них. Десант мы перехватим, не вопрос. Но с катером могут заметить неладное. Отойдут от берега и вызовут помощь. Для нас это катастрофа, поэтому надо нейтрализовать экипаж и предотвратить нежелательное развитие событий. А это значит, одному идти на катер, второму брать десант. Причем хотя бы одного, желательно старшего группы, живым. Бросать монету или тянуть жребий некогда. «Антон!» Тот смотрит на меня недовольным взглядом и морщится. «Ладно, сделаю. Ты поосторожнее». «Ясен пень. Успеха, брат. Успеха, брат». Широкоплечья фигура исчезает за деревьями. Ветка не шелохнется, сучок не треснет. Антон начал действовать. «Пора и мне». Поселок, людный и шумный в обычное время, сейчас выглядит вымершим, брошенным. На берегу стоят вытащенные на песок лодки. Несколько штук покачиваются метрах в 10 от берега на якорях. Сети, снасти, весла. Все брошено в беспорядке. Паруса на некоторых лодках не спущены. Опрокинутые корзины с уловом, рыбешки вяло бьют хвостами о песок. У границы песка и травы лицом вниз лежит рыбак с багром в руке. Наверное, оглушен пластиковой пулей. Это цилиндр из какого-то мягкого пластика диаметром 24 мм и длиной 50 мм. Гарантированно валит с ног любого человека и отключает минимум на час. При попадании в лоб — сотрясение мозга. Кости, правда, не ломают. Бедные рыбаки. Они воевали всерьез и насмерть с врагом, который скорее играл в войнушку. Пластиковые пули, гранаты со снотворным газом. Огнестрельное оружие больше использовали как средство устрашения. Тут и на побережье так мало убитых и так много оглушенных. В намерение пришельцев не входило поголовное истребление населения поселков и деревень. Для них жители побережья — инкубатор. А вот для чего — это отдельный вопрос. Операция была в самом разгаре. Основные события переместились в соседнюю рощу и лес. В самом поселке также картина опустошения. И только кое-где видны лежащие тела как мужчин, так и женщин. А среди домов, построек и сараев мелькают шустрые силуэты. Дети, женщины, подростки. У калитки ближнего дома лежит топор. Чуть дальше копье. В заборе торчит стрела. Ага. А вот и гильза от ружья. Был бой. Без жертв? Не останавливаясь, иду дальше. Туда, где слышен шум. Звучат выстрелы, крики, лязгает сталь. Рукопашный, что ли? Находясь, так сказать, на острие вражеских набегов, рыбаки за 100 лет выработали свою тактику противостояния. Зная конечную цель гарпий и их принцип действия, они при первом же признаке нападения выставляли авангард обороны. Из мужчин среднего возраста. Их вооружали копьями и луками. Именно поэтому рыбаки всегда брали с собой в лодке оружие. Авангард, сколько мог, сдерживал натиск врага, а тем временем потенциальные жертвы вместе с основными силами отходили к лесу. Здесь, в Чищобе, они организовывали отпор. Разбившись на пятерки, не подпускали гарпий к себе, нанося быстрые удары и отходя дальше. Трое были с луками и копьями, двое с арбалетами. Такими маневрами они и заводили гарпий в самую глушь, к заранее выбранным местам засады. Там уже сидели лучшие стрелки из арбалетов. Тут же были организованы ловушки, замаскированные ямы, бревна на растяжках, сети и решетки. При удаче можно было перебить практически весь отряд гарпий, правда, такого почти никогда не происходило. Гарпии так далеко в лес не залезали. Поняв, что план провалился, они отходили к берегу, уводя тех, кого смогли поймать раньше. Редко, но бывало, что уходили ни с чем. Эти приемы рыбаков гарпии успели изучить, поэтому создали свою тактику. Внезапный налет, стремительный обход с флангов, отсечение путей отступления, огневое заграждение, быстрая атака, захват. Все рассчитано, продумано, проверено. Как это всегда бывает, когда сталкиваются две противоборствующие тактики, успех приходит то к одному, то к другому, в зависимости от ситуации и случая. Время, время. Еще немного, и у гарпий, тьфу, пришельцев... Нет, пусть будет гарпий. Итак, у гарпий будет сеанс связи. Стоит левофланговой паре не ответить, и поднимается тревога. А это уже совсем другой расклад. Я шел по следам недавних схваток. Первый этап обороны проходил здесь. 2 копья, несколько стрел, арбалетный болт в стволе дерева, следы крови. 2 пластиковых пули. Правда, сейчас они напоминают кляксы на дереве. И 2 неподвижных тела в кустах. Дальше обломанные ветки кустарника, следы сапог, стрелы, копья, опять кровь. 1 тело. Шум метрах в 300. Что-то гарпии сегодня упорно. Зажали рыбаков, тогда правая пара охвата тоже здесь. Плохо. Узкий проход между деревьями, обломанные ветки, новые следы сражения, вновь кровь. Полянка с вытоптанной травой. Женское тело, местное. Под деревом тело мужчины. С кровью на спине. И, похоже, это не пластиковая пуля. Япона мать. Это же Гаврила. Рядом лежит топор. Лезвие в крови. Широкий красный след тянется вдоль узкой тропки. Неужели достал гарпию? Где же они, черт? И длинная очередь, метрах 150 от меня. Я настиг гарпий на большой поляне неподалеку от лесного озера. Именно здесь они смогли, наконец, отрезать и окружить небольшую группу рыбаков. Зажали их в кустарники и обстреливали газовыми гранатами. На открытом воздухе газ быстро выветривался, так что рассчитывать на быстрый, а главное, надежный результат трудно. Но гарпиям сейчас нужно совсем немного времени, только чтобы рыбаки прекратили стрелять из луков и арбалетов и позволили подойти ближе. Потери были с обеих сторон. Одна гарпия сидела под деревом, прижимая к боку тампон. Кираса и шлем сняты, брюки испачканы кровью, лицо бледное. «Это не топор старосты поработал». Еще одна явно бережет левую ногу. Крови не видно, но хромота заметная. Ушиб? Какие потери у рыбаков не видно. Но по моим подсчетам оборону держит человек 6-7. Если взять по минимуму 2 пятерки, то выходит 3-4 в отключке. Другие, видимо, смогли уйти. Либо драпанули, либо пока не нашли место боя и не могут помочь своим. А может, у них приказ не влезать, спасать себя? Ладно, это сейчас не важно. Так, 2 гарпии впереди, метров 30. Еще 1 слева за деревом. 2 с другой стороны кустарника и раненая. Все здесь. Новый залп гранат. Облако белесого газа, кашель и проклятие рыбаков. 2 стрелы свистят в воздухе, исчезают среди ветвей. Сопротивление стихает. Газ подействовал. Все. Мой выход. Фильтры в нос, очки надеть, ртом не дышать. Поехали! Цель 1, ближняя троица. Простите, девочки, вы сами начали. Гарпии уже выходили из-за деревьев, готовясь к штурму, когда две короткие очереди снесли их с ног. Кираса, легко выдерживающая холодное оружие, перед пулями спасовала. Мощный удар бросил гарпий на землю. Третья воительница, занятая своими ранами, ничего не заметила. И меня она увидела, когда я подлетел вплотную. Расширенные глаза, удивление на лице, мокрые от крови пальцы, безуспешно шарит по земле в поисках оружия. Удар по голове успокоил ее надолго. Пошли дальше. Еще одна гарпия стояла метрах в 20. В руках пистолет-пулемет. Короткие очереди сшибают ветки и листья с деревьев, служа больше средством устрашения, чем поражения. Выгодав момент, когда она в очередной раз высунется из-за дерева и поднимет ствол пистолет-пулемета, нажимаю на спусковой крючок. Итого минус 4. Теперь следовало сделать крюк и обойти поляну. Где-то там, за кустами, сидели две последние нью-амазонки. Они могли услышать выстрелы Форма и наступившую после этого тишину. Так что встреча лоб в лоб не исклю... Опа! Темный силуэт вымахивает из-за дерева прямо на меня. Ружье наперевес, плечи сгорблены, ноги согнуты, голова чуть повернута влево. Девочка следит за действиями рыбаков. Меня замечает в последнюю секунду. Таранный удар ногой отбрасывает ее назад на ствол дерева. И пока она не очухалась, второй удар в живот. И контрольный по шее. Стрекочет пистолет-пулемет. Пули с шелестом проходят левее меня, сшибают очередную порцию листьев. Заметили? Рывок в сторону, уход за кусты, перебежка, контроль обстановки. Где эта сука? Новая очередь проходит метрах в 7 от меня. Но где гарпия? Глаза шарят по деревьям и кустарникам. В этот момент оживает радиостанция. 3 коротких писка. Сигнал Антона, что катер взят. Молоток. Но мне сейчас не до этого. Короткая неприцельная очередь и удар по веткам кустарника. И быстрый уход. Есть! Гарпия среагировала на шевеление веток и шум выстрелов. Метрах в 30, где стояло дерево с раздвоенным стволом, мелькнул шлем. Потом сверкнул огонек. Длинная, патронов на 10, очередь прошила кустарник. Я вытащил гранату, вжал кнопку и запустил стальной овал по дуге с таким расчетом, чтобы он упал за спиной гарпии. «Пардон, мэм, нет времени на маневры!» Жахнуло прилично. Взрывная волна сорвала кучу листьев, посшибала ветки и выбросила из-за дерева тело гарпии. Подойдя чуть ближе, я всадил в шлем короткую очередь и сорвал радиостанцию с разгрузки. «Антон! Антон, ответь!» «Артур, слушаю, что у тебя?» «Чисто! 4 холодные, 2 теплые. Что у тебя?» «1 холодный, 1 теплый. Здесь мужики!» «Мужики?» — изумился я. «Понял. Вызывай Харкима, пусть летит к тебе. Я пока здесь. Ясно?» Следовало поспешить. Пока есть время, надо перетащить живых гарпий на катер. Остальные тела раздеть, вещи и оружие тоже отнести на катер. Не оставлять же рыбакам. В поселке сейчас тихо, нам никто не помешает и не увидит лишнего. Новые легенды о 3 богатырях, победивших гарпии, нам ни к чему. Рыбаки в кустарнике признаков жизни не подавали. Убиты или дрыхнут, наглотавшись газа, и то хорошо, меньше проблем. Теперь за дело. Я стащил тела гарпи в одну кучу, проверил состояние пленниц. Обе без сознания. Раненая вроде жива, а вот вторая, вылетевшая мне навстречу, признаков жизни не подает. Последний удар был лишним. Черт. Неловко вышло, переусердствовал. Так, их оружие и вещи на месте, ничего не потеряно. Начнем. Одно тело на левое плечо, второе на правое. Может, вторую я и зря тащу, но вдруг придет в себя. Вперед к катеру! Транспорт гарпий покачивался на волнах в 5 метрах от берега. Внешне действительно напоминал прогулочный катер «Ракета». Только контуры более сглаженные, иллюминаторов меньше, палуба скрыта за щитами. Катер выкрашен в цвет морской волны. «Антон!» Тот выскочил из-за щита, махнул рукой и крикнул. «Сейчас лодку спущу!» «Лодку?» «Да! Плоскодонка, подожди!» Буквально через несколько секунд слева от катера в воду плюхнулась небольшая лодка. Судя по удару, легкая, совсем невесомая. Пластик или металл такой? Антон слез по трапу, сел в лодку и двумя взмахами короткого весла подогнал ее к берегу. «Грузи!» Он помог мне переложить тела гарпи на дно. «Где инженер?» «Он топает!» Указал головой мне за спину Антон. Я обернулся. Инженер едва ли не бегом вел обеих пленниц. На каждой висел рюкзак. Харким нес третий. Выглядели пленницы неважно, бледные, измученные, поникшие. При виде тел своих подруг и вовсе скисли. Моральный надлом. Не ожидали такого поворота дел. Молодец. Давай их тоже на катер. Лодка выдержит? Еще двоих, да. Я этих перегружу и вернусь. Навет, — позвал я инженера. «Оставайся здесь, жди Антона. Потом вместе с ним на катер. Баб раздеть, проверить состояние. Если надо, подлечить. Я влез за снаряжением и вещами. Дотащу один. Если подойдут рыбаки, на катер никого не пускать. Ни под каким предлогом, ясно?» «Да». «Ты как сам?» — Харким пожал плечами. «Я-то что, стерёг этих, а вы как?» «Нормально. Все, я побежал». В лесу все было спокойно. Только за кустами раздавался надрывный кашель и сопение. Кто-то из рыбаков пришел в себя и теперь отходил от наркоза. Я быстро собрал амуницию гарпий, уложил все в два мешка, прихваченные по пути в поселке, связал, взвесил в руке. Нехило. Посмотрел на трупы гарпий. Зрелище неприятное. Кровь, синяки, травмы на женских телах всегда смотрятся отвратительно. Но тут ничего не поделать. Подхватив мешки, взвалил их на плечи и пошел прочь. Здесь закончили, надо уходить. Пока не нагрянула резервная группа с острова. Вот только куда?